На берегу ни отдых и ни сон. Развел костер задумчивый Харон. Объятый тленьем на исходе дня, умерших письма в пламени огня, устало, не спеша, читает он. И слышатся чужие голоса, созвучьем краесловий с придыханьем горящих букв, пустые телеса, изящные, подобно изваяньям, начертаны с любовью и вниманием, в полночные уходят небеса, и души их уносит едкий дым, Каиду, царств забвенья и эфира, где слышен плач сладкоголосой лиры, и каменный Орфей уж стал седым. И призрачны созвучья. Не устрашит ревущая волна, стенанием грозы не внемлют боги, и не взойдут погибелью со дна утопленников скорбные чертоги. Ни иноземец враг и недогон не потревожат путь твоей галеры. Плыви, тебе и войску мой поклон. Я жду тебя. И снизу подпись «Вера». В каком краю звучала песнь моя? Какие бездны новых воплощений терзали слог? Которая заря из тысячи объявит ей прощенье за то, что в твой счастливый миг, увы, не зазвучало гимнами, как прежде, а в горький час спасалась от молвы сомнением. Подписана «Надежда». Как млеко на устах бела луна, дитя зеницы, два светила ночи, но примет с сыном мать ю доль одна. Храни же нас во злые времена, храни же нас, небесноокий Отче. Руладу пепла, почерневших груд, из вечных слов, из памяти сотрут трех золотых звенящие моленья. В зари кроваво-алом преломленье Харон продолжит доблестный свой труд.